12. Брэди приклеивает желтые ярлыки 50-процентной скидки к старым фильмам Квентина Тарантино. Фредди помогает пожилой миссис Вере Уилкинс, проживающей в Вестсайде. Оказалось, что хлебными крошками забита клавиатура. А Билл Ходжес поворачивает на Лоубрайер, четырехполосную улицу, пересекающую город, которая и дала название Лоутауну, а потом на стоянку у итальянского ресторана «Ди Массио». Ему не нужно изображать Шерлока Холмса, чтобы понять, что Пит его опередил. Ходжес паркуется рядом с простеньким серым седаном «Шевроле», который разве что не кричит «Городская полиция!». Вылезает из старой «Тойоты», которая разве что не кричит «Старикан-пенсионер». Прикасается к капоту «Шевроле». Теплый. Пит опередил его ненамного. Ходжес замирает на мгновение, наслаждаясь поздним утром с ярким солнцем и резкими тенями, глядя на эстакаду в квартале от ресторана. Он знает, что все колонны изрисованы, и хотя под эстакадой сейчас никого нет, полдень — время завтрака для молодого поколения Лоутауна. Его встретит кислый запах дешевого вина и виски, под ногами будут хрустеть осколки, а еще больше бутылок, маленьких, из коричневого стекла, он увидит в ливневых канавах. Теперь это не его проблема. Кроме того, в сумраке под эстакадой сейчас пусто, а его ждет Пит. Ходжес входит, ему приятно, что Элейн идет навстречу от стойки менеджера зала и приветствует его по имени, хотя он не появлялся здесь многие месяцы. Может, и целый год. Разумеется, Пит в одной из кабинок уже машет рукой, и это Пит, скорее всего, освежил память Элейн, как говорят адвокаты. Он тоже машет, а когда добирается до кабинки, Пит уже стоит рядом с ней, протягивая руки, чтобы заключить напарника в медвежье объятие. Они хлопают друг друга по спине положенное число раз, и Пит говорит ему, что он хорошо выглядит. «Ты знаешь три возраста мужчины?» — спрашивает Ходжес. Пит, улыбаясь, качает головой. «Юность, зрелость, и ты отлично выглядишь». Пит гогочет, а потом спрашивает Ходжеса, знает ли тот, что сказала блондинка, открыв коробку Чириос. Ходжес отвечает, что нет. Пит делает круглые глаза и говорит. «Ой, посмотрите на эти славные маленькие семена пончиков». Ходжес показывает, что умеет громко смеяться, хотя думает, что это не лучший пример анекдотов про блондинок. На этом обмен любезностями заканчивается, и они садятся. Подходит официант. В Ди Массио никаких официанток, только мужчины в возрасте. И их белоснежные фартуки завязаны не на талии, а на цыплячьей груди. И Пит заказывает кувшин пива. Bud Light, не Ivory Special. Когда кувшин на столе, а пиво разлито по стаканам, Пит поднимает свой. «За тебя, Билли, и за жизнь после работы!» «Спасибо!» Они чокаются и пьют. Пит спрашивает об Элли, а Ходжес спрашивает о сыне и дочери Пита. Их жены, обе в разряде бывших, появляются в разговоре, чтобы доказать друг другу и себе, что они не боятся говорить о них, а потом полностью из него исчезают. Они заказывают еду. К тому времени, когда ее приносят, они обсудили двух внуков Ходжеса и проанализировали шансы кливлендских индейцев, географически ближайшей к их городу профессиональной бейсбольной команды. Пит заказал равиоли, Ходжес — спагетти с чесноком и маслом, как и всегда. Наполовину уговорив свою калорийную бомбу, Пит достает из нагрудного кармана сложенный листок и многозначительно кладет рядом с тарелкой. «Это что?» — спрашивает Ходжес. «Доказательство, что мои детективные навыки не ржавеют, и я по-прежнему в форме. Я не видел тебя с той жуткой вечеринки в Рейнтри Инн. Между прочим, потом 3 дня мучился похмельем. А говорил с тобой... сколько? 2жды? 3жды? И вдруг ты приглашаешь меня на ланч. Удивлен ли я? Нет. Чую ли я какой-то тайный мотив? Да. Так давай поглядим, прав ли я?» Ходжес пожимает плечами. «Я... тот самый любопытный кот. Знаешь, как говорят, утоление любопытства воскресило кота. Пит Хантли широко улыбается, но когда Ходжес протягивает руку к сложенному листку, накрывает его ладонью. «Нет, нет, нет, нет. Ты должен сказать, что там написано. Не Юли Кермит». Ходжес вздыхает и один за другим загибает четыре пальца, озвучивая общеизвестные истины. Когда с этим покончено, Пит протягивает ему листок. Ходжес разворачивает его и читает. Первое. Дэвис. Второе. Парковый насильник. Третье. Ломбарды. Четвертое. Мерседес-убийца. Ходжес прикидывается, будто потрясен. «Я в ауте, шериф. Ничего не говори, если не хочешь». Пит становится серьезным.